мистер Хайрам Оттис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, то все сочли это ужасной глупостью, потому что было достоверно известно, что в замке обитает привидение. Сам лорд Кентервиль, человек очень щепетильный, даже когда дело касалось сущих мелочей, во время совершения купчей счел нужным предупредить мистера Оттиса: «Нас как-то не тянуло в замок после того, как с моей бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился припадок, от которого она так и не оправилась. Она переодевалась к обеду, когда ей на плечи опустились две костлявые руки». После этой неприятности с бабкой нас покинула младшая прислуга, а леди Кентервиль совершенно лишилась сна. «Что ж, милорд, — сказал посол, — пусть привидение идет вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, в которой есть все, что можно купить за деньги. Привидений нет, сэр, и законы природы для всех одинаковы, даже для английской аристократии. Что ж, если вас не пугает дом с привидениями, тогда все в порядке. Только не забудьте, что я вас предупредил». Через несколько недель после совершения купчей и по окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Оттис была дамой средних лет, все еще весьма привлекательной. Она обладала великолепным телосложением и совершенно фантастическим избытком энергии. Старший из сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом. Мисс Вирджиния Оттис. Шел 16-й год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони. Это привело в такой восторг юного герцога Чеширского, что он тотчас сделал ей предложение. В семье было еще двое близнецов, моложе Вирджинии, которых прозвали «звезды и полосы», потому что их беспрестанно пороли. От Кентервильского замка до железнодорожного вокзала было всего 7 миль, но мистер Оттис заблаговременно телеграфировал, чтобы ему выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличном расположении духа. Был прекрасный июльский вечер,

Если и оставалось у них какие-то сомнения в реальности призраков, то в ту ночь они рассеялись навсегда. После вечерней прогулки и легкого ужина семейство удалилось на покой, и в доме погасили свет. Очень скоро Очень скоро мистер Оттис проснулся от непонятных звуков в коридоре. Ему почудилось, что он слышит скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку, взглянул на часы. Было ровно час ночи. Странные звуки не умолкали, и мистер Оттис сунул ноги в туфли, достал из НССР какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли. Длинные седые волосы патлами не спадали на плечи. Грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях. С рук и ног его, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи. «Сэр, — сказал мистер Оттис, — я вынужден настоятельнейше просить вас смазывать впредь ваши цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла». Кентервильское привидение в гневе хватило бутылку о паркет. Оно замерло от возмущения, а затем ринулась по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеная. На следующее утро за завтраком Оттисы довольно долго говорили о привидении. «Я не собираюсь обижать привидения», — сказал мистер Оттис, посол. «Я не могу умолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме. Тем не менее», — продолжал посол, — «если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом, придется расковать его. Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью. Впрочем, до конца недели их больше не потревожили. Только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Иногда оно было темно-красного цвета, иногда пурпурного, а однажды пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Вирджиния не принимала участия в этих забавах. Она почему-то очень огорчалась, когда видела, как менялось пятно, а в тот день, когда оно стало зеленым, расплакалась. Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы тотчас выпустили по нему по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов прицелился из револьвера и по калифорнийскому обычаю скомандовал: «Руки вверх!» Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронес меж них, потушив свечу и оставив всех в кромешной тьме. Но скоро он поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. План его был таков: первым делом он тихонько проберется в комнату Вашингтона Оттиса и постоит у него в ногах, бормоча себе что-то под нос. А потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. Лишь только пробила полночь, он вышел на дело. Оттисы спокойно спали, а храп посла... Храп посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой осторожно вышел из панели. Все дальше скользил он зловещей тенью и, наконец, добрался до поворота, ведущего в комнату злосчастного Вашингтона. Но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижный точно изваяние. Никогда доселе не видавших привидений, дух Кентервилля ужасно перепугался и кинулся во свояси. Он бежал, не чуя под собою ног. Добравшись до своей комнаты, дух бросился на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро он решил пойти и заговорить с другим привидением. Едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Дух Кентервилля подбежал к нему, обхватил его руками, и вдруг, о ужас! Голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам. А он увидел, что держит в объятиях кусок белого полога, а у ног его валяется метла, кухонный нож и пустая тыква. Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели. Он вернулся к себе в комнату, улегся в удобный свинцовый гроб и остался в нем до темноты. Последний удар был нанесен ему 20 сентября около 3 часов дня. Не было слышно ни шороха, но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, из темного угла внезапно выскочили 2 фигурки и завопили ему прямо в ухо. Охваченный паническим страхом, дух кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем. Окруженный со всех сторон врагами, он юркнул в большую железную печь и по трубам пробрался в свою комнату, грязный, растерзанный, исполненный отчаяния. Несколько дней спустя Вирджиния и ее златокудрый кавалер, герцог Чеширский, проводивший последнюю неделю каникул в замке, отправились на прогулку верхом. Пробираясь сквозь живую изгородь, Вирджиния так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила потихоньку от всех подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку открыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть, полагая, что это камеристка ее матери. Она собралась было попросить ее зашить платье. К несказанному ее изумлению это оказался сам кентервильский дух. Он сидел у окна и следил, как облетает под ветром непрочное позолота с пожелтевших деревьев, и как в бешеной пляске мчатся по аллее красные листья. Голову он уронил на руки, вся его поза выражала безнадежное отчаяние. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать, пожалела его и захотела утешить. «Мне очень жаль вас, — сказала она, — но завтра мои братья отправляются в Итон, и если вы будете хорошо себя вести, то вас больше никто не обидит». «Глупо просить меня, чтобы я хорошо себя вел», — ответил дух. с удивлением, разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним. «Никакого смысла тут нет, и вы сами знаете, что были скверной. Миссис Амни рассказала нам, что вы убили жену». «Допустим», — сварливо ответил дух. «Но моя жена была очень дурна собой, ни разу не сумела прилично накрахмалить мне воротнички и ничего не смыслила в стряпне. Да что теперь толковать про прошлое? И все же, хоть я и убил жену, по-моему, не очень-то любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом». «Они заморили вас голодом? О, господин дух! Я хотела сказать, сэр Саймон, вы, наверное, голодный. У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста». «Нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все же ты очень добра. И вообще, ты гораздо лучше своей противной и вульгарной семьи». «Сами вы противный, невоспитанный и гадкий. А что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это дурацкое пятно. Я никому не сказала, хоть и сердилась. И вообще, это все просто смешно. Ну где вы видели? Ну где вы видели пятно изумрудного цвета?» «А что мне оставалось делать?» – сказал дух, уже не пытаясь спорить. «Теперь не просто достать настоящую кровь. И я счел возможным воспользоваться твоими красками». «Что ж, прощайте», – сказала Вирджиния. «Не покидайте меня, мисс Вирджиния!» – воскликнул дух. «Я так одинок, так несчастен. Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу. 300 лет я не видал сна. 300 лет я не спал. Я так истомился душой». Вирджиния сделалась очень печальной, и губки ее задрожали, как лепестки розы. Она подошла к нему, опустилась на колени и заглянула в его старое морщинистое лицо. «Бедный, бедный мой призрак! Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?» – спросил дух. «О, сколько раз!» – воскликнула девочка. «Я его наизусть знаю. Когда заплачет, не шутя, здесь златокудрое дитя, молитва утолит печаль и зацветет в саду миндаль, тогда взликует этот дом, и дух уснет, живущий в нем. Только я не понимаю, что все это значит». «Это значит, — ответил дух, — что ты должна оплакать мои прегрешения и помолиться за мою душу». И тогда Если ты добрая, любящая и нежная, ангел смерти смилуется надо мной. Вирджиния не отвечала. Вдруг она встала, она была бледна, глаза ее светились удивительным огнем. «Хорошо», — сказала она, — «я попрошу ангела помиловать вас». Едва слышно вскрикнув от радости, дух взял Вирджинию за руку и повел через полутемную залу. Когда они дошли до конца залу, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов. «Стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье. «Скорее, скорее!» — крикнул дух, — «не то будет поздно!» Деревянная панель сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел. Поначалу миссис Отис не возникло никаких опасений, но когда пробило 6, а Вирджинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама обошла весь дом. В половине 7 мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Вирджинии. После ужина мистер Оссис отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь, и при звуке последнего удара послышались другие звуки. Звуки неземной музыки. На верхней площадке лестницы, бледная, как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, стояла Вирджиния, выступившая из стены. «Где ты была, дитя мое?» — спросил строго мистер Отис. «Я, папа», — сказала Вирджиния спокойно, — «провела весь вечер с духом. Он умер. И вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями». «Глядите!» — воскликнул вдруг один из близнецов. «Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело!» «Бог простил его», — сказала Вирджиния, и лицо ее озарилось лучезарным светом. Весной 1890 года Вирджиния вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия. По окончании медового месяца молодые герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Вирджиния присела на упавшую колонну, а ее супруг расположился около ее ног. Вдруг он взял герцогиню за руку и сказал: «Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа, а ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением. Не спрашивай меня об этом, я не могу тебе рассказать». «Бедный, бедный сэр Саймон, — сказала Вирджиния, — я столько обязана ему. Не смейся, это в самом деле так. Он открыл мне, что такое жизнь и что такое смерть, и почему любовь сильнее жизни и смерти». Герцог встал, нежно поцеловал свою жену и сказал: «Пусть эта тайна будет твоею, лишь бы сердце твое принадлежало мне. Но когда-нибудь ты ведь расскажешь все нашим детям, правда?»